Глава 25. Ителен, хутор Дроздовые Выселки, 14 мая 2019 года. «Значит, так прямо и ляпнул на весь семинар НН вольные стрелки из Дроздиных Выселок? А что мне еще оставалось? Ждать, пока вековечный огонь смерзнется? И принца, и девушку выпускают из форта только в компании ребят из Белого Отряда, а при них беседовать вроде как не с руки». Фитилек масляной плошки, отставленный на край грубого дощатого стола, бросал неровные отсветы на лицо говорившего. По-цыгански смуглое и хищное, не дать не взять разбойник Маштанг с кровавых троп Заандуинского юга. Неудивительно, что в свое время этот человек чувствовал себя как рыба в воде и в кханских караван-сараях среди бактрианских погонщиков, контрабандистов и вшивых горластых дервишей, и в умбарских портовых кабаках, самой что ни на есть сомнительной репутации. Много лет назад именно барон Грагер обучал впервые попавшего за Андуин Салагу Тангорна и азам ремесла разведчика и, что может быть еще важнее, бесчисленным южным примочкам, не вникнув в которые, так и останешься чичака, вечным объектом приторно-ядовитых подначек любого южанина, от уличного мальчишки до царедворца. Хозяин Дроздиных Выселок вопросительно прикоснулся к кувшину с вином, но, натолкнувшись на едва заметный отрицательный кивок Тангорна, согласно отодвинул его в сторонку. Объятия и прочие эмоции по поводу встречи остались позади. Теперь они работали. Быстро установили связь. Через 9 дней. Те должны бы уже забыть о том дурацком эпизоде. Девушка как-то раз поехала на охоту. Это для нее дело обычное. Увидала на одной из дальних полянок пастушка со стадом и очень грамотно оторвалась от сопровождающих минут на 10, не больше. Пастушок, значит? Не иначе, как сунула ему золотую монету с запиской. Не угадал. Она вытащила ему занозу из пятки и рассказала, как однажды в детстве они на пару с братом защищали свой табун от степных волков. «Слушай, а они там на севере и вправду все делают своими руками?» «Да, у них даже принцы крови в детстве пасут коней, а принцессы работают на кухне. Так что, пастушок?» Она просто попросила его о помощи, но так, чтобы об этом не узнал ни один человек на свете. «И вот тебе слово профессионала. Случись чего, мальчишка дал бы изрезать себя на ломти, но не сказал бы ни слова». Короче говоря, он нашел хутор Дроздиные Выселки и передал на словах, что в будущую пятницу в поселковом кабаке «Красный олень» капитан Берегон будет ждать крепко подвыпившего человека, который хлопнет его по плечу и спросит, не он ли командовал мартонскими лучниками на Пеленорских полях. «Что? Берегонт?» «Представь себе. Ну, мы-то тогда изумились не меньше твоего. Однако, согласись, люди Арагорна, надо думать, выставили бы в качестве наживки кого-нибудь менее приметного. Так что принц все сделал верно». «Да вы тут просто с ума посходили», — развел руками Тангорн. «Как можно хоть на грош верить человеку, который сперва убил своего государя, а теперь вот по прошествии месяца предает и новых хозяев?» «Ничего подобного. Во-первых, к гибели Денетора он не причастен. Это выяснено совершенно точно». «Это, простите, как выяснили? В кофейную гущу заглянули, что ли?» «Заглянули только не в кофейную гущу, а в палантир. Короче говоря, Фарамир ему теперь полностью доверяет, а принц, как тебе известно, неплохо разбирается в людях и лопоухой легковерностью не страдает». Тангорн подался вперед и даже присвистнул от изумления. «Постой, постой. Уж не хочешь ли ты сказать, что палантир Денетора находится в Эминарнене?» «Ну да. Эти в Минастерите решили, будто кристалл заклинило. Им-то всем из него являлся только призрак убиенного короля. Так что, когда Фарамир пожелал его забрать с собою на память, те даже были рады». «Так...» Барон невольно оглянулся на дверь в соседнюю комнату, где сейчас устраивались на ночлег Халладин с Церлегом. Ситуация стремительно менялась. «Что-то им последнее время неприлично везет», — мельком подумал он. «Ох, не к добру это». Грагер, проследив за его взглядом, кивнул в сторону перегородки. «Эта парочка, Они и впрямь ищут Фарамира? Да, им вполне можно доверять. Наши с ними интересы, по крайней мере, сейчас полностью совпадают. Ну-ну, дипломатическая миссия? Вроде того. Прости, но я связан словом. Командир ителенцев некоторое время что-то прикидывал в уме, а потом проворчал. Ладно, разбирайся с ними сам. Мне и своей головной боли хватает. Запихну их пока что на самую дальнюю базу на выдренном ручье, чтоб под ногами не путались, а там видно будет. Кстати, а почему ты из всех своих баз засветил именно Дроздинные выселки? Потому что сюда нельзя пробраться незаметно. Мы в любом случае всегда успеем ускользнуть. Да и народу здесь всего ничего. Скорее наблюдательный пункт, чем база. А сколько всего наших? Ты 52-й. А их? 40. Да, нашими силами форт не поштурмуешь. Про штурмы думать забудь, отмахнулся Грагер. Уж чего-чего, а прикончить принца они успеют при любом раскладе. Тем более Фарамир категорически требует, чтобы его освобождение было абсолютно бескровным, дабы никто не посмел его обвинить в нарушении вассальной присяги. Нет, у нас другой план. Мы готовим побег из Эминарнена. А вот когда князь Ителенский окажется под нашей охраной, мы сможем разговаривать с белым отрядом уже другим тоном. А не пойти ли вам, ребята, отсюда нахрен? И как, уже есть конкретный план? Обижаешь. Все уже почти сделано. Видишь ли, главная проблема была в Йовен. Их выпускают за ворота Эминарнена только порознь. А в одиночку принц, разумеется, никуда не уйдет. Так вот, нам пришлось решать головоломку, чтобы князь с княгиней оказались, во-первых, вместе, во-вторых, без прямого надзора и, в-третьих, вне здания форта. Да, сразу приходит на ум их опочивальня. Правда, там не выполняется третье условие. Ты почти угадал. Баня. Ну вы даете, расхохотался Тангорн. Подкоп? Разумеется. Баня стоит внутри чистокола, но подаль от основного здания. А копаем мы от соседней мельницы почти 200 ярдов по прямой. Не ближний свет. Сам знаешь, с подкопами всегда главная проблема, куда девать свежевырытую землю. С мельницы-то ее можно вывозить в мешках, запачканных мукой. Все выглядит вполне натурально. Самый уязвимый момент, если дозорные из форта примутся просто от скуки считать мешки и сообразят, что муки увозят куда больше, чем привозят зерна. Так что рыть приходилось не во всю силу. Тише едешь, дальше будешь. Но на этой неделе, похоже, все-таки управимся. А белый отряд так ни о чем и не подозревает? Берегонт клянется, что нет. Правда, его они, конечно, ни о чем таком не информируют, но какие-то признаки тревоги он бы все-таки заметил. У них есть своя агентурная сеть в поселке или на хуторах? В поселках, разумеется, есть, а вот на хуторах не похоже. Понимаешь, у них крупные проблемы по части связи со своими людьми вне форта. Местные общаться с белым отрядом избегают. Про них болтают тут не весь что, чуть ли не ожившие покойники. А нам это сильно на руку. Любой контакт поселянина с белым сразу бросается в глаза. Сейчас-то они, конечно, поумнели и перешли на безличную связь через тайники. Но поначалу светили свою агентуру только так. Хозяин поселкового кабака работает на них? Похоже, что да. Это сильно осложняет нам жизнь. А торговцы, которые мотаются в Гондор за товаром? Один торговец. Другой мой человек. Я все ждал, что они попытаются его завербовать. Тогда мы бы получили доступ к их каналу связи. Но тут покамест не клюнуло. Ты пока просто держишь их всех под колпаком? Не только. Поскольку счет пошел на дни, я решил оставить их без связи с Минас Тиритом. Пускай посуетятся. Эта малость отвлечет их и от мельника, и от наших хуторов. Кстати, о связи. Не держит ли кто-нибудь из поселковых голубей? Держал, ухмыльнулся Грагер. Только вот голубятня фьють и сгорела. Такие дела. А ты не зарываешься? Они ведь, небось, на рога встали. Еще бы не встали. Но я ведь говорю, счет на дни. Тут уж кто вперед. Опять-таки, расследованием поджога голубятни занимались целых 2 сержанта. Представляешь? Так что теперь мы точно знаем, кто у них в белом отряде ведает контрразведкой. «Видишь ли», — задумчиво произнес бывший резидент, не отрывая чуть сощуренных глаз от светильника, «меня по-настоящему пугает легкость, с которой я угадываю их ходы. Достаточно просто поставить себя на их место, а как бы я строил свою сеть в таком же поселке. Но ведь это просто означает, что и они, едва узнав о нашем существовании, а они узнают непременно, это вопрос ближайшего времени, будут вычислять мои ходы с той же самой легкостью. Так что нам остается одно – играть на опережение. О! Его вскинутый палец замер подле виска. Похоже, гости. Не как ребята из форта рискнули таки связаться с Минастеритом напрямую. Я жду уже этого третий день. Повозка катилась по тракту в быстро сгущающихся сумерках, и ночной озноб уже вовсю норовил заползти за воротник и в рукава правящему на передке владельцу поселковой бакалейной лавки. Савинная Пать, самое глухое и мрачное место на всем пути от поселка до Асгилиата, была уже почти позади, когда из непроглядно темных кустов орешника по сторонам дороги бесшумно возникли четыре тени. Торговец хорошо знал правила игры, а потому безропотно отдал разбойникам кошель с дюжиной серебряных, на которые собирался закупить в Гондоре мыло и специи для своей лавки. Те, однако, к деньгам особого интереса не проявили и приказали пленнику раздеться. Это было уже не по правилам, однако упершееся в его подбородок лезвие не располагало к дискуссии. Но по-настоящему, до струек холодного пота, бакалейщик испугался только тогда, когда главарь, поковыряв кинжалом подошвы его сапог, неторопливо ощупал камзол и, удовлетворенно хмыкнув, распорол один из швов. Запустив пальцы в прореху, он ловко, как фокусник, извлек наружу квадратный лоскуток тончайшего шелка, исписанный едва различимыми во мраке значками. Торговец и вправду не был профессионалом, и когда разбойники деловито перебросили веревку через ближайший сук, сделал несусветную глупость, заявил, что он человек короля. Чего он собирался этим добиться? Ночные убийцы лишь недоуменно переглянулись. Их опыт подсказывал, что люди короля столь же смертны, если их повесить, как и любые другие. А тот, который сочинял тем временем из свободного конца веревки затяжную петлю, сухо заметил, что шпионаж не вечерняя партия в дартс в красном олене, когда проигрыш составляет пару пива. Собственно говоря, продолжал он, тщательно вывязывая пиратский узел, так, чтобы жертва могла хорошенько разглядеть все эти зловещие приготовления. Собственно говоря, парню еще крупно повезло. Нечасто засыпавшемуся шпиону удается умереть столь быстро и относительно безболезненно. Его счастье, что он всего лишь связник и все равно ничего не знает об остальной организации. Тут организм несчастного лавочника разом исторг из себя все жидкие и твердые продукты метаболизма, и связной принялся взахлеб выкладывать все, что ему известно. А знал он, как и предполагали люди Грагера, не так уж и мало. Разбойники удовлетворенно переглянулись. Они свои роли сыграли безупречно. Старший вывел из-за кустов коня и, отдав пару кратких распоряжений, исчез. Захваченную шифровку давно ждали в дроздинных выселках. Один из оставшихся окинул трясущегося пленника взглядом, весьма далеким от восхищения, и носком сапога пододвинул к нему брошенную на траву одежду. «Вон там, за деревьями, ручеек. Поди, приведи себя в порядок и оденься. Поедешь с нами. Сам понимаю, что с тобой будет, если попадешь со своим дружкам из белого отряда». Буквенный шифр, которым была написана шелковка, оказался на удивление простым. Обнаружив в не слишком длинном сообщении 7 редких букв «Г», Тангорн с Грагером тут же сообразили, что имеют дело с так называемой прямой подстановкой. Простая тарабарщина. Когда одна буква стандартно заменяется другой на протяжении всего текста. Обычно для этого порядковые номера 58 букв, составляющих Кертар Дейрон, смещают на условное число, например, при смещении на 10 вместо Х номер 1 употребляют У номер 11, а вместо Q номер 55, А номер 7. Совершеннейший примитив. На юге такие, с позволения сказать, шифросистемы используют разве что для тайных любовных посланий. Угадав со второго раза число смещения 14, дата составления шифровки, Грагер витиевато выругался. Похоже, им пытаются всучить дезинформацию. Дезинформации, однако, сообщения не было. Отнюдь. В нем некто по кличке Гепард, капитан тайной стражи его королевского величества, сообщал коллеге Грагеру, что в игре, похоже, возникла патовая позиция. Грагер, конечно, может нейтрализовать гепардову сеть за стенами форта и сильно затруднить им связь с Минастеритом, но к решению основной его задачи все это не приблизит лейтенанта ни на шаг. Не следует ли им двоим встретиться для переговоров хоть в Эмин-Арнене под гарантией безопасности, хоть на одном из хуторов по выбору барона?